Глава пятая. Так, наряд для самого первого визита к врачу, у которого бывают все знаменитости, выбран. Расшитый кафтан, как у Джимаи Мэхан. Джинсы для беременных. Эластичная вставка упрятана в карманы и не торчит по-уродски спереди на самом виду. Новенькое белье для беременных от Эль Макферсон, сиреневое. Босоножки от Прада. По-моему, выгляжу очень миленько. Мне так кажется. Одергиваю кафтан и отбрасываю волосы за спину, глядя на себя в зеркало. «Привет!» — шевелю губами я. «Привет, Кейт!» «Привет, Эль!» «Боже, вот так встреча! А я как раз в трусиках твоей марки!» «Нет, про трусики, пожалуй, не стоит. Еще раз придирчиво оглядываю себя в зеркало, добавляю последний штрих, чуток пудры, и беру сумочку. «Люк, ты готов?» — зову я. Люк выглядывает из-за двери кабинета, прижав телефон подбородком. «Минуту, Йен». Он прикрывает ладонью микрофон. «Бекки, а мне обязательно надо быть с тобой?» «Что ты такое говоришь?» — ужасаюсь я. «Ну, конечно, обязательно!» Минуту Люк смотрит мне в глаза, будто прикидывает, что я сделаю с ним, если он откажется. «Йен», — говорит он в трубку, — «тут у меня сложности». Потом он скрывается в глубине кабинета и переходит на неразборчивое бормотание. «Сложности? О чем это он? Мы ведь условились сходить к врачу». В ярости я вышагиваю по холлу туда-сюда и мысленно репетирую все, что сейчас скажу. «Йен не может подождать один раз? Для разнообразия. Почему вся наша жизнь должна вращаться вокруг Аркадеса? Тебе нет дела до нашего ребенка, а я для тебя хоть что-нибудь значу?» «Может быть, но как-нибудь в другой раз». Наконец Люк снова возникает в дверях кабинета. Без телефона, но с пиджаком. «Послушай, Бекки...» «Так я и знала. Он не пойдет». «Ты с самого начала не желал видеть Венецию, Картер, не удержавшись, упрекаю я. Ты судишь о ней предвзято. Ладно. Езжай по своим делам, а я со своими и без тебя справлюсь». «Бекки, стоп! Я иду с тобой на прием». «Да?» — смягчаюсь я. «Тогда давай скорее. Туда идти 20 минут». «Поедем на машине». Люк опять уходит в кабинет, и я иду за ним. Йен как раз возвращается с совещания гостиничной группы. Он подвезет нас, мы по-быстрому переговорим в машине, а потом я присоединюсь к тебе. «Ладно», — подумав, соглашаюсь я, — «и так сойдет». Кривлю душой, конечно. Йена Уиллера я не выношу. Меньше всего мне хочется садиться к нему в машину. Но заявить Люку об этом я не могу. С Аркадесом у меня отношения и без того натянутые. Но виновата в этом не я, а Джесс. Несколько месяцев назад она втянула меня в масштабную экологическую акцию протеста против этой компании, и я возглавила протест, даже не подозревая, что борюсь с новыми перспективными клиентами Люка. Правда, Люку удалось превратить протест в полезный пиар, а народ из Аркадеса сделал вид, будто у него есть чувство юмора. Но я-то знаю, мне ничего не простили. «Насчет предвзятости ты ошибаешься», — продолжает Люк, поправляя галстук. «Но запомни, Бекки, от услуг мистера Мозгли мы откажемся только в том случае, если выяснится, что эта твоя акушерка действительно хоть что-то смыслит». «Люк, она тебе понравится», — терпеливо убеждаю я. «Вот увидишь». Я лезу в сумочку проверить, не забыла ли зарядить мобильник, и вдруг замираю, заметив на столе у Люка вырезку из финансового раздела с описанием какого-то нового инвестиционного фонда. На полях вырезки нацарапано «Фонд для ребенка?» «Ах, вот как!» «Значит, подумываешь вложить детские деньги в индексный фонд, Люк?» Словно невзначай бросаю я. «Свежее решение». Индексный фонд — фонд, структура инвестиционного портфеля которого привязана к структуре определенного фондового индекса. «Может, и подумываю», — также небрежно отзывается Люк. «А может, просто блефую, чтобы одурачить шпионов конкурента». «Твоей конкурентке шпионить незачем». Добродушно улыбаюсь я. «У нее своих блестящих идей хоть отбавляй. Понадобится консультация — обращайся. С удовольствием помогу. За умеренную плату. Очень хорошо. Люк безукоризненно вежлив. Стало быть, все идет успешно. Я про твое инвестирование. Спасибо. Великолепно. Лучше некуда. Замечательно. Рад слышать. Да, недавние вложения в сельское хозяйство Японии оказались на редкость... Я зажимаю рот ладонью. Ой, чуть не проболталась. Ладно тебе заливать, Бекки, усмехается Люк. Ну что, идем? Мы выходим на улицу. Люк подводит меня к черному лимузину, Мерседесу Йена. Люк, кивает Йен со своего места, Ребекка. Йен — такой шкаф лет 40, с седым ежиком. С виду ничего, симпатичный, только кожа у него плохая, и он маскирует дефекты автозагаром. И лосьоном после бритья от него несет издалека. Не пойму, купается Йен в нем, что ли. Спасибо, что согласился подвести Йен. Говорю я с обворожительной улыбкой супруги крупного бизнесмена. Без проблем. Йен переводит взгляд на мой живот. Пирожков объелась, Ребекка. Обхохочешься. Вроде того, отвечаю я любезно, как только могу. Машина трогается с места. Громко прихлебывая, Йен пьет кофе. Сколько еще осталось? 17 недель. А пока что поделываешь? А, знаю. Занимаешься йогой. Моя подружка совсем на ней сдвинулась. Продолжает Йен, обращаясь к Люку. Я даже ответить не успеваю. По мне, так это чушь собачья. Ну вы подумайте, а? Во-первых, йога не чушь, а способ направить поток духовной энергии через чакры жизни. Если я не напутала. А во-вторых, мне есть чем заняться, спасибо. Между прочим, Йен... Я старший консультант в одном престижном лондонском универмаге, так что на йогу почти не остается времени. В универмаге, говоришь? Он поворачивается на сиденье и смотрит на меня. Не знал это в котором. Ну вот, сама себе вырыла яму. В одном из новых, туманно объясняю я, изучая свои ногти. Как называется? Универмаг? Облик. Облик? Йен смачно гогочет, чуть не роняет стакан с кофе. «Люк, а ты не говорил, что твоя жена пашет в облике? Туговато идут делишки, да, Ребекка?» «Неплохо», — учтиво отзываюсь я. «Неплохо? Да такой катастрофы в торговле еще не бывало. Скидывайте лучше акции, пока не поздно». С тем же дурацким гоготом продолжает он. «Или ты на рождественскую премию рассчитываешь?» Этот тип начинает меня здорово раздражать. Одно дело, когда облик критикую я сама, как-никак я там работаю, но совсем другое, когда его хают все, кому не лень. Вообще-то, облик дает оборот, холодно замечаю я. Да, мы медленно набирали темп, но все признаки доходности налицо. Тогда флаг в руки. Хочешь совет? На твоем месте я бы подыскал другую работенку. Я заставляю себя улыбнуться и отворачиваюсь. Делаю вид, будто смотрю в окно, а у самой внутри все так и кипит. Кто дал ему право поучать меня? Ну, я ему покажу. Облик еще раз крутится. Для этого нужно только... Покупатели нужны для начала. Вот что. Машина подруливает к тротуару. Шофер в форме выходит, чтобы открыть дверцу. Еще раз спасибо, что подвез, Йен. Вежливо благодарю я. «Люк, я подожду тебя внутри». «Угу». Люк кивает, хмурится и щелкает замками дипломата. «Я не задержусь». «Итак, Йен, в чем недостатки проекта?» Шофер еще не успел помочь мне выбраться на тротуар, а мужчины уже углубились в бумаги. «Тут недалеко, дойдете сами. Финкасл-стрит за углом, а мне никак не проехать. Видите, столбики?» — извиняется водитель. «Не беспокойтесь, отсюда я прекрасно дойду». Ой, сумочку забыла. Я возвращаюсь к машине и слышу обрывок разговора. «Люк, когда мне надо, чтобы решение было принято, я принимаю его, мать твою!» От резкого голоса Йена я вздрагиваю и вижу, как морщится Люк. Немыслимо. Кем он себя возомнил? Если он большая шишка в бизнесе, значит, может хамить кому угодно? Так бы и высказала все, что о нем думаю. Только вот Люк не оценит. «До встречи, дорогой. Я сжимаю его руку и беру сумочку. Не задерживайся». До приема еще есть время, поэтому я успеваю подкрасить губы и наскоро причесаться. Заворачиваю за угол и выхожу на Финкасл-стрит. Прямо по курсу, в шагах в 20 от меня, внушительное здание, украшенное лепниной. На стеклянной вывеске выгравировано «Центр холистических родов Венеции Картер». На противоположной стороне улицы толпа фотографов. Все целятся объективами на дверь. Я застываю, как вкопанная. Сердце ускоряет бег. Папарацци! И все остервенело щелкают затворами. Кого они там? Что они? Боже! Это же очередная девушка Бонда! Шествует прямо к центру, в розовом топике Джуси без бретелек, в джинсах, заметно выпирающим животиком. Папарацци надрываются. «Сюда, улыбочку, детка! Когда роды?» Вот это я понимаю. Стараясь держаться, как ни в чем не бывало, я ускоряю шаг и подхожу к двери одновременно с той девушкой. Щелчки за спиной не смолкают. Я попаду в журнал и сплетен вместе с девушкой Бонда. «Привет!» — смущенно произношу я, пока она жмет на звонок. «Я Бекки. Тоже беременна. Потрясающий у тебя топик!» Она смотрит на меня, как на идиотку, и открывает дверь, не удосужившись ответить. «Невежливая какая!» «Не беда, она же здесь не единственная!» Вслед за розовым топиком вхожу в элегантный, отделанный плиткой вестибюль, а затем в просторную приемную с креслами, обитыми сиреневым бархатом. На столике в центре гигантская зажженная свеча от Джо Малоун. Подходя к стойке администратора, быстренько осматриваюсь. Две девушки в джинсах с виду настоящей супермодели листают «Окей» и показывают друг другу картинки. Беременная на сносях, разодетая в миссоне, заливается слезами, а муж держит ее за руку и обеспокоенно воркует. «Зайка, конечно, мы назовем ее Аспин, если тебе так хочется. Просто я думал, что ты шутишь». Аспин. Аспин Брэндон. Лорд Аспин Брэндон. Граф лондонский. Фу, так себе имечко. Девушка Бонда заканчивает разговор с администратором и садится в углу. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» — обращается ко мне администратор. «Да, будьте добры, сияю улыбкой я. Я записана на прием к Венеции Картер, миссис Ребекка Брэндон». «Присаживайтесь, миссис Брэндон. Мисс Картер сейчас примет вас». Девушка улыбается и вручает мне брошюру. «Полистайте для ознакомления. Угощайтесь травяным чаем». «Благодарю». Я беру брошюру и сажусь напротив супермоделей. В колонках умиротворяюще звучит флейта пана. К обтянутым атласом стендам прикреплены фотографии мамочек с новорожденными. Я наслаждаюсь атмосферой безмятежности и красоты. Не то что в скучной приемной мистера Мозгли, с пластмассовыми стульями, обшарпанным ковровым покрытием и плакатами о пользе фолиевой кислоты. Люк увидит эту приемную и будет приятно удивлен. Я знала, что приняла верное решение. С довольным видом листаю брошюру, прочитывая заголовки «Роды в воду», «Роды по системе рефлексотерапии», «Роды под гипнозом». Выберу, пожалуй, гипноз. Звучит красиво. Я как раз изучаю снимок молодой мамы с младенцем на руках, сидящей вроде бы в гигантской джакузи, когда администратор вызывает меня. «Миссис Брэндон, Венеция ждет вас». Откладываю брошюру и встревоженно смотрю на часы. «О, мужа до сих пор нет. Он должен появиться через несколько минут». «Не волнуйтесь», — улыбается девушка. «Когда придет, я провожу его к вам в кабинет. Прошу сюда».